бросает, как ладью волной, но Господь дарует радость и покой, и зрит скорби жгучей, бури роковой. Слышу голос ясный с неба, я всегда с тобой. Зрит скорби жгучей, бури роковой. Слышу голос ясный с неба, я всегда с тобой. Как роса спадает раннею зарей, так головою в скорби я глаза мольбой, и услышу голос ясный, я всегда с тобой. В небо вознесусь я искренней мольбой, и услышу голос ясный, я всегда с тобой. Моё.